Глава 24. Возвращение Мизери. Он вообще ничего не чувствовал. Наверное, также ничего не должен чувствовать человек, который так что отрезал себе кисть руки бензопилой и рассматривает теперь забавный тупой обрубок. Да, она сияла, как прожектор. Сильные руки были сложены на груди. «Пол, это же будет книга для меня, ваша плата за то, что я выходила вас и возвратила к жизни. Первый и единственный экземпляр последней книги о Мизери. У меня будет что-то такое, чего нет ни у кого в мире и не будет, как ни старайся. Подумайте об этом». «Энни, Мизери умерла». Но у него же мелькнула невероятная мысль. «Я мог бы воскресить ее!» От этой мысли он почувствовал себя усталым. Но удивления не было. В конце концов, человек, который пил воду из ведра, где плавала половая тряпка, наверняка способен написать книгу по заказу. «Нет, не умерла!» Мечтательно сказала Энни. «Даже когда я так вышла из себя и рассердилась на вас, я знала, что на самом деле она не умерла. Я знала, что вы не могли окончательно убить ее, потому что вы добрый». «Разве?» — спросил он и взглянул на пишущую машинку. Она ухмылялась. «Сейчас посмотрим, насколько ты добрый, приятель», — шептала она. «Да! Энни, не знаю, смогу ли я сидеть в кресле. В прошлый раз...» «В прошлый раз было больно, не сомневаюсь, и в следующий раз будет больно. Может быть, даже чуть больнее, но настанет день, и довольно скоро. Хотя бы может показаться, что время тянется медленнее, чем на самом деле, когда будет чуть-чуть лучше, и еще чуть-чуть лучше, и еще чуть-чуть». «Энни, можете ответить на один вопрос?» «Конечно, дорогой мой, если я напишу для вас эту повесть, роман, хороший, длинный роман, как все остальные, а то еще длиннее». Он прикрыл глаза, затем снова открыл их. «Хорошо, если я напишу для вас этот роман, вы меня отпустите, когда он будет готов?» На мгновение по ее лицу пробежало беспокойное облачко. Потом она внимательно, изучающе посмотрела на него. «Пол, вы говорите так, как будто я удерживаю вас силой». Он ничего не ответил, только поднял на нее глаза. «Я думаю, к тому времени, когда вы его закончите, вы уже будете готовы, готовы снова встречаться с людьми», — сказала она. «Это вы хотели услышать?» «Да, я это и хотел услышать». «Что ж, так будет честно. Я знаю, считают, что писатели большие эгоисты, но я никогда не считал, что они обязательно должны быть неблагодарны». Он продолжал смотреть на нее. И через секунду Энни отвела глаза, она была слегка возбуждена и горела от нетерпения. Наконец он произнес: «Если у вас есть все книги о Мизери, они мне понадобятся, потому что при мне нет рабочей тетради». «Ну, конечно, они у меня есть!» — воскликнула она и добавила. «Что такое рабочая тетрадь?» «Ну, такая большая тетрадь, куда можно вставлять листы. У меня там разные материалы по Мизери. В основном имена и географические названия, отсылки к разным эпизодам книг, временные линии, исторические факты». Он видел, что она почти не слушает. Уже во второй раз она не проявила никакого интереса к технологии литературного труда, к теме, которая заставила бы затаить дыхание целую аудиторию людей, желающих стать писателями. Причина, полагал он, заключалась в ее предельной непосредственности. Энни идеальный читатель. Она любит читать, ей глубоко безразлично, как создается книга. Она воплощение постоянного читателя. Условные фигуры в беллетристике викторианской эпохи. Викторианская эпоха правления английской королевы Виктории длилась с 1837 по 1901 годы. В эту эпоху создавали свои произведения выдающиеся английские романисты, в частности, Чарльз Диккенс.